Достаточно сказать, что к середине первой декады 21 века КНР обогнала США по доле прироста мирового ВВП. По экспорту продукции наукоемкой промышленности, электронной, телевизоров, средств связи. Было время, когда СССР обогнал США по производству стали и чугуна. Это тоже становилось большим достижением. Но Китай набирает свою скоростную экономическую динамику за счет увеличения производства не сырья, а продукции обрабатывающей промышленности. Конечно, и у Китая есть целый ряд нерешенных проблем, противоречий развития, но не они сегодня определяют лицо этой страны. Во многом это результат того, что Китай при переходе на рыночные рельсы не руководствовался принципом сломать все, что было наработано в прошлом, в том числе, несомненно, полезного и в экономике, и в социальной сфере, и в политической области. Встреча Горбачева с Дэн Сяопином происходила в тот момент, когда отношения между нашими государствами уже перестали быть заложниками идеологических споров на тему, кто из нас больший марксист-ленинец, кого следует отнести к лагерю ревизионистов. Дэн всячески демонстрировал свое уважение к СССР, подчеркивал громадное значение для Китая, оказанное ему Советским Союзом помощи и поддержки. Он говорил о чрезвычайной важности не только для наших двух стран, но и для всего мира в целом развития китайско-советского сотрудничества. Даже по этой беседе, проходившей в течение более часа, можно было представить, насколько светлым умом обладал этот уже пожилой человек и с каким огромным уважением относились к нему все присутствовавшие. В один из перерывов в переговорах Горбачев пригласил меня прогуляться с ним по территории резиденции. Говорили обо всем и, конечно, о международных делах. «Сила нашей внешней политики, — заметил я, — в связях не с одной какой-то группой государств, а с азиатским регионом в целом. Тогда нам будет легче иметь дело и с Западом». Горбачев согласился и неожиданно сказал, что у него со мной связаны некоторые планы. Я не счел возможным спросить, какие, а он не уточнил. Единственное успокоение — работа. Когда я вернулся в Нью-Дели, меня пригласили выступить с докладом перед сотрудниками отдела загранкадров ЦК. После выступления заведующий отделом Червоненко проявил ко мне какое-то особое внимание. Он даже меня проводил до лифта, что отнюдь не было принято в те времена. Его заместитель, с которым у меня сложились добрые отношения, позвонил мне в институт и сказал: «Вы на меня не ссылайтесь, но уже принципе решено, Горбачев это одобрил, вы едете послом в Индию». Я встревожился не на шутку. В то время резко ухудшилось здоровье моей жены, и я понимал, что индийский климат для ее сердца может быть не лучше. Пошел к Шеваднадзе, и тот сказал: «Не волнуйтесь, конечно, не будем настаивать, хотя пост этот очень важен, он может служить трамплином, и вам стоило бы его занять». Итак, я не стал послом в Индии, а вскоре был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, затем членом ЦК. Но жену потерял, она скончалась в 1987 году. Смерть жены Харадзе Лауры Васильевны пережила очень тяжело. Она была частью всей моей жизни. До сих пор ловлю себя на мысль о том, что она принесла в жертву мне, детям, свой разносторонний, незаурядный талант. Широко эрудированная, прекрасно разбиравшаяся в искусстве, блестящая пианистка, по образованию инженер-электрохимик, однозначно прямолинейная, никогда не кривящая душой, не способная соглашаться с ложью и лицемерием, в том числе и в официальной политике, интернационалист по всем своим убеждениям, но в то же время искренне восхищавшаяся лучшими чертами России и Грузии, очаровательная женщина, именно такое видели мою жену, и я, и все, кто был рядом со мной и с ней.